Глава 10. Мужчина медленно откинулся на спинку стула, снял с колен салфетку и положил ее на стол, и только потом перевел взгляд на меня. Я осознала, что все это время не дышала, замерев, ждала его ответа. Язык мой, враг мой. «Моя семья, Роза, тебя не касается. Забудь о них, ясно? Ты будешь здесь столько, сколько я посчитаю нужным, и будешь делать то, что я прикажу. Если хочешь остаться живой, конечно. Это понятно?» «Понятно», — горло перехватило спазмом. «Умница, раз ты уже наелась, пойдем, объясню, куда ты вляпалась и что тебе предстоит делать». Я семенила следом за размашисто шагавшим ханом и никак не могла прийти в себя. Злилась на собственный язык. Дернул же черт спросить про его жену. «Вообще мозгов нет, Роска. Молчи и делай, что говорят. Во всяком случае, пытайся хотя бы». Зайдя в противоположное крыло дома, хан вошел в какую-то комнату. Я нырнула за ним и даже остановилась от изумления. Библиотека. Хотя нет, библиотечище. Я даже представить не могла, что в обычном жилом доме можно собрать столько книг. Стеллажи из темного дерева занимали все стены от пола до потолка, даже по центру большой комнаты стояли шкафы и книги. Все их полки были заняты книгами. Я непроизвольно шагнула к ближайшему и провела пальцами по корешкам. История. От древнейшего мира до наших дней. Множество авторов, а значит, множество разных взглядов на нее. По рукам пробежали мурашки. «Какие образованные нынче бандиты пошли!» Я иронично хмыкнула. «Вот бы здесь позаниматься. Книги всегда были моей страстью. Столько знаний, скрытых в ровных строчках. Садись!» Мои восторги оборвал резкий приказ. Я вернулась в реальность и послушно села на краешек одного из двух кресел у огромного окна. Хан занял второе, напротив. Сел, положил руки на подлокотники и уставился на меня. Вот что за взгляд у человека? Действительно, как у удава. Завораживает настолько, что дышать перестаешь. К тому, что мне в его обществе постоянно неуютно, я даже начала привыкать. Он, кажется, специально себя так вел. Какой нормальный человек запрет женщину в страшной комнате или к ней зайдет в душевую кабину? А он зашел. «Итак, Роза», — спокойно начал хан. Вот только я в его спокойствие не очень-то верила. Уже. Сейчас опять будет говорить, что это я во всем виновата, упрямый осел. Но я лучше помолчу. Послушаю, а то опять ляпну что-нибудь не так. Я расскажу, что с тобой случилось. Мужчина потер подбородок и едва слышно вздохнул. Ему что, не хочется этого делать? Мне вот очень хочется узнать, что за дрянь произошла в моей спокойной, скучной жизни. А еще лучше понять, как прямо сейчас от нее избавиться и вернуться домой. Я сосредоточилась, но виду постаралась не подавать. Какое-то время назад один из моих партнеров, хан едко усмехнулся, решил, что работать вместе, а значит и делиться частью прибыли, невыгодно. И придумал, как ему показалось, отличный ход — убрать меня. Логично, да? Ничего себе логично. Убить человека — это логично? Для меня такие вещи абсолютно нелогичны. Но это для меня, а для них, видимо, да. Я думаю, ты уже поняла, о ком речь. О Файрузе. Подобрать исполнителей несложно. Найти пару должников и дать им выбор. Сдохнуть за долги или отработать их. Значит, Ник и Виктор должны этому Файрузу, пробормотала я. Поэтому они пришли в клуб тебя... Будь добра, не перебивай. Мужчина чуть повысил голос, и я послушно заткнулась. Но это же не укладывается в голове. Сколько можно быть должным, чтобы согласиться на преступление? Да не абы какое, а на убийство. Что надо сделать, чтобы так задолжать? Эти два ублюдка пришли в мой клуб и попытались меня убить. Не вышло, но они подстрелили моего брата. «Как он?» — робко спросила я. Мне почему-то было стыдно, что я не сделала этого раньше. Обычно я внимательна к своим пациентам в больнице, а тут вообще вопиющий случай. «Справится. Так вот, я продолжаю». Хан выделил последнее слово, вновь приказывая мне замолчать. «Я нашел их обоих, и они рассказали много интересного, в том числе и то, что ты и твоя подружка просто случайные подставные девки». «Это же замечательно!» Я подскочила с кресла, как сумасшедшая. Мне хотелось хлопать в ладоши от радости. Ну, наконец-то, этот черноглазый убедился, что я ни при чем. «Сядь!» Он всего лишь слегка повысил голос, а я уже упала обратно в кресло. «Что происходит? Что опять не так-то?» Темный взгляд как будто хотел дыру во мне просверлить. «Для тебя это мало что меняет». «Что? Почему?» Я набрала в грудь воздуха, чтобы высказать ему все, что думаю, и тут же выдохнула. «Что толку-то?» «Ты останешься со мной. Ты знаешь всю эту ситуацию, и тебе не надо ничего объяснять. А помочь ты мне можешь. Мне нужно выяснить все детально, чтобы решить, что делать с Файрузом. Безнаказанным он не останется точно». «Да как я вам помогу-то?» Я снова взвилась. «Что я могу? Я обычный врач из обычной городской больницы. Я не хочу лезть в эти ваши разборки, понимаете? Я боюсь». Хан тоже поднялся, резким, гладким движением, точно как зверь. Невольно шагнув назад, затравленно наблюдала за ним. Мужчина приблизился, встал вплотную, так, что я почувствовала тонкий аромат его туалетной воды, можжевелово горький, дикий, как он сам. От ощущения мужской силы и жара крепкого тела у меня чуть закружилась голова, колени от чего-то ослабли. «Что со мной?» Захотелось сползти обратно в кресло, но хан не позволил. Обнял ладонью за шею, притянул к себе мою голову. Я почувствовала его дыхание у себя за ухом. По коже колкой волной разбежались мурашки. «Ты очень красивая, Роза. А еще Файрус тебя точно не знает. Значит, ты идеально подходишь».